Дорогой друг, если ты решишь сам прочитать эту книжку, то знай, что в ней спрятана загадка. Да-да. Но не на конкретной странице, а вообще во всей книжке. Мы загадали короткое слово. Это даже не слово, это аббревиатура, да еще и на английском языке. Да и зашифровано все это сложно. Это связано с размерами и последовательностью текстов. Короче, загадка непростая, поэтому мы даем подсказку, которую ты найдешь на одной из картинок в самой книжке. А если тебе кто-нибудь из героев книги особенно понравился, и ты его нарисовал, то присылай нам свой рисунок. А может быть, у тебя есть свой собственный герой для сказки? Тогда и его тоже присылай. Адрес электронной почты ты тоже найдешь в самой книжке.